«Давай», – тут же согласился я. Следующие несколько минут в меня летело буквально все, что можно поднять и кинуть, а то, что нельзя было поднять, ломали на несколько частей и все равно в итоге поднимали и кидали. Время от времени в меня прилетало сразу несколько десятков объектов, и я их всех разрубал без каких-либо усилений, использовал только свое мастерство владения оружием. Правда, катана мне все же помогала, она была артефактом, в который оказалась вложена магия, что делает ее всегда невероятно острой и практически незатупляемой. Какого хрена, Вакаба, ворвался обратно в гильдию Макаа с шишкой на лбу, умей проигрывать. Сам же что-то про это постоянно затирал. Отвлекшись на него, я случайно пропустил снаряд, который пролетел мимо меня и угодил прямо в только вошедшего мага. «Ах вы!» — крикнул он, отбирая мою катану и несясь на волшебников. «Кто устроил весь этот беспорядок? Кто сломал всю мебель гильдии?» Неожиданно в общем зале показался Макаров, который от злости применил свою магию титана, вырос в несколько раз, стал давить на всех своей магической силой и уже был готов прибить виновников к полу. Почувствовав, как по спине стекают капли пота, я с робкой улыбкой показал на Макаа пальцем, мол, катана у него, а значит, и рубил все он. «Макаа!» — крикнул во второй раз Макаров, сотрясая своим голосом всю гильдию. «Ну ты у меня получишь!» Волшебник уставился на мастера своей гильдии с крайне удивленным видом. Он направил на себя палец, будто спрашивал, точно ли он. Поняв, что Дриар целенаправленно идет именно к нему, испуганный маг начал спешно убегать. Через несколько секунд он выпрыгнул в окно. За ним следом погнался и мастер хвоста феи, просто-напросто проламывая себе проход в стене. Слыша крики Макарова и Макаа за стенами гильдии, я внезапно понял одну вещь. Что-то давно заказы не выполнял. Быстро оказавшись на втором этаже гильдии, пробежался взглядом по S-ранговым заданиям. Вспомнив, что братья просили им помощь с кое-чем, взял то, что можно будет сделать по пути. Когда покидал гильдию, осознал, что такой умный не я один. Внизу возле доски обычных заказов уже собралась приличная толпа магов, которые, толкая друг друга, пытались сорвать хоть какое-то задание, чтобы убраться от сердитого Дриера как можно подальше на легальных основаниях. Тем более работающих волшебников он ругает чуть меньше, чем ленивых. А еще, кажется, катана в принципе не так уж дорога мне, она вообще не моя, принадлежит Макаа. Честно, время от времени мы с братьями делимся нашими успехами в продлении жизни, рассказываем, что попытались использовать, чтобы сломить механизм смерти и каких результатов добились. Иногда встречаемся и работаем друг с другом более плотно. Ныне как раз был эпизод такого тесного сотрудничества. Правда, других братьев со мной рядом сейчас не находилось. Группа, которая вознамерилась стать настоящими учеными, как-то прознала, что в Эсвине ранее была лаборатория самого Зерефа, пугало всея мира, в который я попал. В общем, часть братьев посчитали, что в ней могли остаться записи этого крайне умелого мага, исследовательские журналы и прочие весьма интересные для ученых вещи. Меня попросили отправиться в это королевство и попытаться отыскать их. Братья честно признались, что на успех в этом деле сильно не надеялись. Я тоже об этом подумал, ибо если информация о лаборатории Зерефа дошла до них, то другие заинтересованные группы и лица тоже о ней могли узнать. Сомнения только усилились после того, как я выбрал заказ S-ранга, который мог выполнить попутно вместе с поисковой миссией. В Эсвине бушевал демон Зерефа. Несложно догадаться, откуда он мог выбраться на белый свет. Вероятно, кто-то уже проник в лабораторию темного мага и потревожил охранные системы, одной из которых и являлся демон. Через некоторое время надежда отыскать лабораторию практически исчезла во мне. Для этого была одна простая причина. Я банально потерялся. «Чертов Эсвин!» — крикнул, находясь непонятно где. После крика боли тут же начал отплевываться от снега, который за мгновение успел заполнить мой рот. Для похода я выбрал крайне неудачное, как оказалось, время. Сейчас в Эсвине вовсю бушевал буран. Такого снегопада я не видел даже за две свои жизни. Из-за метели буквально не было видно дальше собственного носа. Я не понимал, на небе еще царствует солнце или его уже свергла луна. Мой главный ориентир, которым выступали железнодорожные рельсы, замело. Я вроде бы некоторое время шел по ним, но, лишь очутившись уже в другом королевстве, понял, что под ногами их уже давно нет. Банально не заметил, как сошел с рельс. Попытка ориентироваться с помощью компаса и карты тоже ничего не дала. Оба предмета были магическими, но так как этот мир волшебный, то и буран оказался непростым. Аномалия, что бывает всего раз в несколько лет. Компас просто сходил с ума. Его стрелка не переставала крутиться, как я на него не посмотрю. Вначале даже думал, что это из-за колец на руках. Снял их, чтобы попытаться использовать инструмент, но добился лишь того, что чуть ли не потерял в снегу несколько миллионов драгоценных. А самое веселое было то, что Исвин – это королевство, которого по факту официально и нет. У него нет ни правительства, ни суверенитета, ни символики и так далее. Просто когда-то давно жители одной маленькой деревушки, которая, к слову, и звалась Исвином, устали от поборов государства, в которое входили. Тогда это поселение объявило свою независимость. Мол, умирать от меча или от голода, особой разницы нет, поэтому так хотя бы попытаемся побороться за свое счастье. Попытка у революционеров оказалась весьма успешной. К ним очень быстро присоединились несколько городов и других поселений. Причем некоторые из них даже входили в иные королевства, в которых дела тоже обстояли неважно. В общем, правители пытались вразумить бунтующих, послали свои армии. Только вот в местных землях практически нет нормальных дорог и ориентироваться здесь хорошо могут лишь представители коренного населения. Большая часть сил подавления банально потерялась в снегах. С другой разобрались сами революционеры. Места тут дикие. Нужна сила, чтобы выжить. Бунтующих вроде в первый раз пытались подавить более сотни лет назад. С тех пор, когда правители ближайших государств сменялись, они пробовали отхапать практически, как считали сами, ничейные земли. Да, опять же, все безуспешно. Как парочка городов и несколько десятков деревень были независимы, так ими и остались. У поселений не было единого правительства, но для всего остального мира эти земли и люд, что на них проживает, звались королевством Исвин. В честь той самой первой деревушки, которая подняла восстание и заговорила о своей независимости. К чему была эта историческая сводка? Приезжих тут не любит. Мне два раз везло каким-то чудом повстречать кочевые племена. Я пытался узнать у них дорогу до ближайшего городка или деревеньки, но через некоторое время, когда шел в указанном направлении, оказывался в совершенно другом государстве. Чудо, что с таким отношением к чужакам, у местных хватило решимости отправить заказ на устранение Диляры, или же, я вытащил из внутреннего кармана своей куртки листовку с заказом С-ранга. Повторно вчитался в нее. Это были не жители Исвина, а правительство соседнего королевства. Похоже, там нашелся кто-то умный, до которого дошло, что с проблемой стоит разобраться еще в зародыше и желательно на территории другого государства, пока демон не стал буйствовать уже в их городах. «Эти жители Исвина сумасшедшие!» — крикнул я от чистого сердца, сминая листовку с заказом. За время путешествия по Исвину я сильно пожалел, что не был обучен какой-либо магии, которая меняет погодные условия. Знал, что местные чем-то таким точно владели. Они как минимум могли сделать так, чтобы их города не тонули в снегу. А еще слышал слухи о том, что кто-то владеет магией, способной менять времена года. Но это уже было вроде бы не в Исвине, а, наоборот, чуть ближе к родному мне Фиору. В целом, не скажу, что прогулка по королевству была напрасной. Мне и так бы пришлось это делать, чтобы попытаться отыскать лабораторию Зерефа. Просто первым делом я планировал разобраться с бушующим тут демоном. Но местные парочку раз уже намекнули, указав мне неправильное направление, что, вообще-то, это не моя забота. В один из дней, когда буран на некоторое время ослаб и превратился во вполне красивый снегопад, с помощью усиления на своих чувствах, которое держал тут постоянно, пытаясь услышать человеческую речь вблизи, заметил крики какой-то женщины. Она требовала вроде бы знакомого ей мальчишку вернуться немедленно домой. Сразу же рванул в ту сторону, откуда прозвучали крики. Через секунду понял, что из-за эха плохо определил направление своего рывка и оказался совершенно не там. Побежал обратно. Исвин спросил у черноволосой женщины с короткой стрижкой, указав на нее пальцем и случайно из-за своего торможения, чуть не утопив ее в снегу. Тьфу. Сплюнула она, выбравшись из получившегося сугроба и избавившись от снега на своем лице. Сердито посмотрев на меня, женщина спросила: «А ты еще кто такой?» Не успел я ответить, как она пробурчала, что это не важно, оттолкнула меня и побежала, проговаривая себе под нос, что надо спасти глупого мальчишку от Диляры. Понял, что наконец-то удача мне улыбнулась. Продемонстрировав все свои 32 зуба миру в злобной усмешке, тихо спросил у самого себя: «Так Диляра в той стороне?» Женщина, что уже была примерно в 10 метрах от меня, неожиданно остановилась. Медленно развернувшись ко мне с перекошенным лицом, она задала вопрос: «Так ты тоже хочешь пойти к Диляре?» А у нее хороший слух. Моя улыбка стала еще более радостной. «Да», — ответил я согласием. «Что же вас, детей, так тянет на смерть?» — произнесла она опечаленным голосом, а затем быстро поменялась в лице и встала передо мной с решительным видом в боевую стойку. «Она маг, волшебство дальнобойное. Понял я все это как раз таки по стойке и во время того, как эта женщина меня оттолкнула. Почуял, что запас магической силы у нее невероятно большой, до меня объем не дотягивает, но многих повстречавшихся мне эсок она с легкостью по нему уделает. Я упустила Грея, но тебя точно задержу, мальчишка, и не дам угробить жизнь в глупой месте Диляре. Созидание льда, Розенкроне». Выбросив вперед обе свои руки, заклинательница применила магию. Огромная ледяная роза по спирали понеслась на меня, и все бы ничего, если бы во время использования своего волшебства девушка не успела раздеться до нижнего белья. «Черт, из-за стресса уподобилась Грею», — произнесла она, поднимая свою одежду. Но зато мальчишка застыл и дал себя сковать льдом. Хоть какой-то плюс за пережитый позор. Вытерев каплю крови из носа, несколько раз хлопнул девушку по руке, привлекая к себе внимание. Она резко отскочила в сторону и с шоком уставилась на меня. Показал ей большой палец. Потрясающая вариация волшебства созидания и формы магии прям во. Но мне пора. Наконец разберусь с Дилярой, став моментально серьезным, сказал я. «Но город немного в другой стороне», — произнесла потерянным голосом женщина, когда мальчишка совершил рывок и вновь обдал ее порцией снега. Глава 22. Отмороженные приключения, часть 2. Диляра был невероятно силен. Грей осознал это, когда демон даже не заметил его лучшие заклинания. Монстра больше привлекло то, что юный волшебник мелькал у него перед глазами, уподобившись назойливой мухе. Рывком разорвав между ними расстояние, Диляра замахнулся для удара. Поняв, что тот может стать для него смертельным, Грей поднял между собой и демоном ледяную стену, самую прочную и толстую, которую никогда ранее не возводил. Только создание темного мага Зерефа даже не заметило какое-либо препятствие. Грею показалось, что по нему ударили огромной кувалдой. Он отлетел от одного его единственного удара больше, чем на 10 метров. Юному волшебнику следовало догадаться о подобном исходе, ведь ранее же ученик Ур собственными глазами видел, как демон с легкими на вид взмахами ломает стены каменных домов. Грей не ощущал боли от удара. Он не чувствовал ничего после весьма жесткого приземления. Ему показалось, что болевые ощущения вообще исчезли. Но в обмен он потерял возможность двигаться. Тело юного волшебника словно сковало множествами цепей. Оно будто все онемело. Грею стало по-настоящему страшно тогда, когда он осознал, что даже не может сделать вдох. Наблюдать за тем, как Диляра раскрывает пасть, в которой собирается огромное количество магической силы для выстрела, это было единственное, на что сейчас способен Грей. Волшебник понял, что он обречен. Ему стало одновременно грустно и легко. Первое чувство было связано с тем, что Грей не смог отомстить демону, убившему его родителей, а второе возникло потому, что очень скоро он с ними увидится. Диляра атаковал. Ученик Ур успел осознать только начало выстрела и из-за слишком яркой вспышки прикрыл глаза. Вначале мальчик подумал, что ничего не слышит потому, что оказался на том свете. Но внезапно его уши пронзило болью. Затем он начал ощущать ее по всему телу. Но сильнее всего ныла грудь, куда и пришелся удар демона, и спина, которой Грей потом ударился. Неужели даже после смерти ему будет больно? Где справедливость? Он же уже настрадался при жизни. Открыв глаза, Грей хотел высказаться Богу или другому существу, которое отвечает за загробную жизнь, но вместо рая или, на худой конец, ада он увидел страшную рожу мальчишки на пару лет старше него. Нет, в целом парень все же был нормальным, но вот его зубастая улыбка. Он что, украл свои зубы у акулы? Промелькнула мысль в голове юного мага. Следом Грей понял, что парень все это время держал его на вытянутой руке перед собой. Позади подростка пылала огненная стена. Она была похожа на те, которые возникали после каждого выстрела магического луча Диляры. Так, погодите, Грей не умер. Его спас мальчишка на вид всего лишь на несколько лет старше него самого. Но радоваться рано. Диляра был еще тут. С некоторым замешательством на своей противной морде демон наблюдал за ними двумя. Грей крикнул, не слыша собственного голоса. Беги, его не победить, оставь меня и беги. У мальчишки без Грея, как считал юный маг, были шансы на побег. В конце концов, он смог за мгновение вытащить ученика Ура из-под атаки монстра, а значит, должен быть быстрым. Если ему не придется тащить на себе Грея, тот точно сможет убежать. Подросток чуть нахмурился, а затем с осуждением во взгляде посмотрел на Грея. Через секунду он поставил юного мага на землю. Ученик Ура обрадовался, когда понял, что был прав насчет его скорости. Как только он оказался на земле, спаситель исчез. Но через секунду радостная улыбка на его лице сменилась на замешательство. Подросток исчез, чтобы тут же возникнуть возле Диляры. Демон замахнулся на спасшего Грея волшебника, и через секунду огромный кулак упал прямо на крохотную, по сравнению с ним, фигуру. «Нет!» — крикнул Грей, горюя из-за гибели еще одного человека сегодня. Но следовало поднятой пыли исчезнуть, как ученик Ур увидел, что огромную лапищу монстра остановили обычной на вид подростковой ладошкой. В замешательстве оказался не только Грей, но даже сам Диляра. По глупому выражению на его морде это было очень легко понять. Мальчишка что-то сказал демону и вновь исчез. В следующий момент он заметил его в воздухе на уровне головы Диляры. Одновременно с появлением этого волшебника, куда-то запропастился монстр. Только вот отыскать его удалось легко. Он еще несколько секунд пробивал своим телом здание за зданием, а последняя постройка вообще сложилась на демона, погребая его под завалом. Похлопывая своими руками, словно избавляясь от грязи на них, таинственный подросток наблюдал со скалом на лице за тем, как из завала выбирается практически не пострадавший демон. «А ты сильный», — услышал Грей, к которому потихоньку начал возвращаться слух, голос волшебника. «С тобой будет весело играться». Ученик Ура ощутил, что от услышанного у него задергался глаз. Он даже вновь начал думать, что все же умер и сейчас видит невероятный сон. Следовало Диляре полностью выбраться из завала, как мальчишка больше не стал медлить. Мгновение спустя демона вбили в землю так, что только отошедший Грей чуть ли вновь не оглох от возникшего грохота. Разъяренный монстр взревел, пытаясь подняться на ноги. Только кто бы ему позволил это сделать? С откровенно устрашающим выражением лица спаситель Грея схватил монстра за руку и, словно он не весит несколько сотен килограммов, с легкостью того поднял и хлестанул им по земле. А потом повторил это несколько десятков раз, продолжая улыбаться своими акульими зубами. Над Дилярой перестали издеваться только тогда, когда рука демона оторвалась и он улетел в сторону. В сильно потрепанного монстра полетела его же оторванная конечность. Видя все то, что только что произошло, Грею хотелось задать только один единственный вопрос. А демон-то кто? Разозленный еще больше прежнего, Диляра подхватил свою руку и прижал ее к плечу. Через мгновение она приросла обратно к телу монстра. Присмотревшись, ученик Ура осознал, что большая часть ран на демоне заживает прямо на глазах. Грею стало плохо от осознания того, что Диляра оказался даже сильнее, чем он думал. Но тот волшебник, который ранее и помял монстра, он вообще не выглядел хоть сколь-либо взволнованным. Нет, по выражению его лица можно было понять, что ему, наоборот, довольно скучно. «Ты вообще не поспеваешь за мной», — разочарованно произнес он. «В ударах кое-какая сила есть, но на этом все. Я ошибся. Ты слабый, слабый», — прозвучало в мыслях Грея. Если сказать, что слова волшебника ошеломили ученика Ур, то это не передаст и капли его истинных чувств. Все представление о силе начинающего мага ледяного созидания перевернулось с ног на голову. Грею от абсурдности происходящего захотелось рассмеяться. Собственно, он и не стал себя сдерживать, да и банально не мог этого сделать. Услышав смех Грея, волшебник, с которым дрался Диляра, обернулся к нему и показал большой палец. «О, так-то лучше, пацан, а то раньше был слишком мрачным. Запомни, когда тебе плохо, то следует улыбаться и смеяться. Станет легче, поверь». В следующее мгновение парень вновь исчез со своего места и практически одновременно с этим голову Диляры чуть ли не разорвало. Монстр на этот раз не отлетел. Волшебник не дал ему сделать подобное, схватившись за рога демона. Спаситель Грея, наверное, нанес по Диляре еще несколько стремительных ударов, за которыми юный маг даже не смог уследить. Понял он, что они были только постфактум, ведь от головы монстра неожиданно осталась только одна нижняя челюсть. Только после этого демону позволили рухнуть на землю. Но на этом поединок одностороннее избиение не закончилось. К недовольству перепачканного мага, голова монстра начала регенерировать. «Эй, имей совесть, сдохни достойно». воскликнул волшебник, когда Диляра начала подниматься на ноги. Он вновь исчез, чтобы появиться возле ног демона. Коснувшись вначале одной, а потом другой, подросток резко отскочил в сторону. Грей понял почему. Диляре отрезала нижние конечности. «А давай проверим, насколько хорошо твое исцеление?» Прозвучал сумасшедший вопрос от волшебника, заставивший Грея вздрогнуть. Подросток мелькал возле валяющегося на земле монстра. Каждую секунду он прикасался к нему, а потом отбрасывал куски плоти демона. Грей был готов поклясться, что Диляра чуть ли не плакал от происходящего. Вероятно, с существом, к которому все испытывают страх, такое происходило впервые. Его точно ранее никогда не разделывали на части. Грей в очередной раз подумал, кто же тут демон на самом деле. Ему было отвратительно видеть то, что происходит с Дилярой, но при всем при этом он не мог отвести взгляда. Да и, честно говоря, Грею глубоко в душе все же нравилось. Он ощущал, что его родители отомщены. Пусть демон даже каким-то способом сможет выжить, пусть это существо все же добьет его, ученик Ур был доволен. Грей полагал, что такого даже безмозглый монстр никогда не забудет и станет жить в вечном страхе, боясь повторения. Юный маг в общей сложности насчитал более сотни кусков Диляры, что за минуту оказались разбросаны по улице. Только после этого волшебник остановился, перестал измываться над демоном. К раздражению Грея и его спасителя, вначале к тому месту, где разделывали Диляру, потянулись лужицы крови, а затем и куски плоти. Демон даже после такого, к шоку юного мага ледяного созидания, собирался восстановиться. Ох, а теперь стало понятно, почему за пару месяцев с тобой так никто и не смог разобраться. И невероятно быстрый переход заказа на тебя, с обычного S-рангового на ступень сложности десятилетнего задания, вполне обоснован. Пока демон не успел собраться обратно, спаситель Грея вновь начал мелькать над его фигурой. Только на этот раз он не стал разбирать монстра на части, а просто касался его ладонью. Ученик Ур неожиданно осознал, что давящая аура Диляры с каждым прикосновением мага становится все меньше и меньше. Даже дышать стало заметно легче. И после каждого касания молодого волшебника демон восстанавливался медленнее. К сожалению, в итоге монстр все же смог собраться обратно. Правда, волшебник вроде бы и не переживал из-за этого. Грей вообще думал, что чувством страха он не обладал. С такой-то силой бояться нужно не ему, а тем, кто перешел молодому магу дорогу. Состояние Диляры все же отличалось от того, что было в прошлые разы. Вначале он несколько секунд стоял, пошатываясь из стороны в сторону. Грею было видно, что ноги демона едва ли его держат. И в конце концов монстр не выдержал, упал на колени. На мага он смотрел крайне враждебно. Свое недовольство Диляра выразил еще и ревом. Только если раньше казалось, что от него дрожит сама душа, то сейчас монстр звучал жалко. Волшебник не был намерен сочувствовать демону. Отойдя на несколько метров, направил свой кулак на Диляру, придерживая его еще зачем-то другой рукой. Следом он начал напевать заклинание. «Приди ко мне и соберись, река света, да направит тебя фей». Демон неожиданно задергался. Грею, если честно, почему-то тоже стало некомфортно. Сильный порыв ветра едва ли не заставил Диляру, стоящего на коленях, в очередной раз упасть на землю. Ученик Ур вскоре смог понять причину своего беспокойства. То, что собирался применить волшебник, даже с его скудными знаниями о магии никак нельзя было посчитать за простое заклинание. Обычная магия точно не способна создать многокилометровый столб света, что пронзит небеса и заставит облако расступиться. «Снизойди и засияй, искорени злодеев». Грей раньше никогда не слышал, чтобы Диляра отступал. Он был монстром, который пер напролом. Если демон выбрал направление, его ничто не могло остановить. Но сейчас ученик Ур видел, как ослабший Диляра позорно пытался уползти, используя свои руки. Грей не мог поверить в это, но он вновь наблюдал на морде демона страх за свою жизнь. К сожалению для создания Зерефа, ему никто не собирался давать возможности убежать. Вокруг его тела сформировалось кольцо из света, которое сковало и обездвижило демона. Блеск фей. Вместе с последним выкриком мага произошла вспышка света, от которой юный волшебник чуть ли не покрылся сединой раньше времени. Он ощущал, что примененное волшебство было невероятно могущественным. Если бы целью оказался сам Грей. Проморгавшись, ученик Ур наблюдал все тот же разрушенный город перед собой. Правда, было все же одно существенное отличие. Диляра куда-то пропал. Поначалу Грей искал монстра взглядом, полагая, что магия его спасителя в очередной раз отбросила демона, но потом он вспомнил строчку из услышанного заклинания. «Искорени злодеев», — повторил ее Грей с пораженным видом. Он понял, что свет просто выжег Дилиару. Чудовищное заклинание стерло само существование демона. Грей, взглотнув, уставился на волшебника. От его руки, которая была направлена на демона ранее, исходило слабое сияние. Одежда волшебника от мощи заклинания оказалась разорвана. Когда он повернулся в сторону ученика Ур, тот заметил на шее своего спасителя черный герб неизвестной ему гильдии. Маг с улыбкой пружинистым шагом направился к Грею. «А ты крепкий малый», демонстрируя свои акульи зубы, сказал парень. «Я, честно говоря, переживал, что твоя спина пострадала слишком сильно и ты больше не поднимешься на ноги». От слов волшебника Грею поплохело. Он представил, что так и произошло. Подобная картина почему-то напугала ученика Ур даже больше, чем мысль о смерти от рук Дилиары. «Но ты уже на ногах, хорошо». После лицо мага стало каким-то слишком серьезным. Это заставило Грея знатно напрячься. «Слушай, ты не знаешь, где тут у вас ближайшая столовая или что-нибудь получше? Умираю с голоду. Мой запас провианта кончился еще несколько дней назад». Грей от ступора указал пальцем в случайном направлении. Маг кивнул ему и сразу же пошел, как он считал, до ближайшей столовой. Ученик Ур неожиданно осознал, что вел он себя так, будто ничего не происходило. Словно волшебник только что не совершил подвиг, избавив и свинок Дилиары, который уже несколько месяцев терроризировал королевство, а сходил в ближайший к дому магазин, или даже в гости к соседям. Вот на что было похоже его поведение. Это перевернуло представление Грея о мире, в котором он жил. Ранее юный маг Созидания Льда слышал от Ур, что на самом деле в мире полно сильных волшебников, гораздо более могущественных, чем сама учительница Грея. Но он не особо акцентировал на этих словах свое внимание. Считал, что они звучат больше для другого ученика Ур, которому надо немного смирить пыл восхищения своим мастером. Но теперь Грей наконец понял их. Понял, что все это время жил в крохотном колодце, не видя все звездное небо целиком. Когда-нибудь, направив кулак в небо, от переполняемых чувств закричал мальчишка: «Я превзойду их всех и буду самой яркой звездой на небесах». Кажется, Грей начал понимать чувства своего товарища, второго ученика Ур, который уже долгое время кричал, что затмит ее. У юного мага тоже появилась своя цель, которую он всем сердцем желал превзойти или хотя бы встать с ней на один уровень. Через несколько минут, когда Грей с трепетом рассказывал прибежавшей Ур о битве Дилиары и своего спасителя, они услышали, как на весь маленький городок кто-то крикнул о козлах из Исвина, которые всегда указывают неправильное направление. Юный волшебник смутился. Глава 23. Отмороженные приключения, часть 3. Внезапно я выскочил из своего спального мешка. Тот же пацан, он Грей из оригинальной истории. Дошло до меня через несколько дней. А та девушка Ур, его учитель магии, которая должна была погибнуть в схватке с Дилиарой. Высказавшись, я лег обратно в свой спальный мешок и уснул. Ну, подумаешь, чуть поломал историю. Мне нет дела, будет ли все происходить как в той манге, которую когда-то читал. Вообще, оригинальный сюжет я пытался несколько раз вспомнить. И благодаря магии усиления, воздействие которой было направлено на мозги, у меня даже что-то получалось. Но я не акцентировал свое внимание на мелькавших там персонажей. Моя цель заключалась в другом – найти способ выжить. Поэтому про того же Грея, его учителя и еще одного каноничного персонажа вспомнил не сразу. На следующий день, откопав выход из пещеры, в которой решил разместиться на ночь, продолжил свои поиски загадочной лаборатории Зерефа. Вообще говоря, с каждым днем мне все больше и больше казалось, что я занимаюсь бесполезной тратой времени. Исвин вроде и небольшое королевство, но отыскать тут место, в котором проводил свои опыты пугало всея мира и, возможно, даже создавал там демонов, сложно. С женьшенем было меньше проблем, а это уже показатель. Хотя, наверное, некорректно сравнивать какой-то там лесок и целое королевство. Площади совсем разные. Добравших до первого городка и там пополнив свои припасы, начал тихонько выяснять, нет ли кого-то подозрительного в непризнанном королевстве. Такие в течение практически 3 месяцев появлялись. Часть, скорее всего, являлась волшебниками С-ранга, которые пришли по душу Дилиары. Другие однозначно искали лабораторию темного мага. Последние меня и интересовали. Но выйти на их след оказалось нереально. Никто тут не вел картотеку того, куда направились незнакомые маги. Была догадка расположения лаборатории Зерефа. Она, вероятно, очень близка к тому месту, где впервые увидели Диляру. Но даже тут оказался подвох. До обычных людей одновременно дошли слухи сразу о двух разоренных поселениях, где, как потом удалось установить, явно буйствовал уже знакомый мне демон. Суть проблемы была в том, что эти деревни вообще находились на разных концах страны. Не только я плохо ориентировался из-за местной аномальной бури, с ней не смог справиться даже демон Зерефа. Погодные условия, опять же, не позволили установить, в каком поселении Диляра побывал раньше. Трупы людей при отрицательной температуре хорошо сохранились, а те эманации, которые после себя оставил демон, наверное, еще некоторое время хорошо отпугивали всякую живность. Но я все же разузнал примерное местонахождение обоих поселений, навещу их и пройдусь по округе. Правда, дорогу мне показывал местный житель, а доверять людям из королевства и свин в этом плане значит себя не уважать. Так что топал я к первой деревне с большим сомнением. Честно говоря, даже не надеялся выйти на нее. Чертовы жители и свина. Я шел именно неторопливо. Решил взять не объемами исследованной территории, а качеством. Направил мощь своей магии на обнаружение чего-либо странного. Тем более мне казалось, что ранее я уже оббежал территорию и свина несколько раз, пока не вышел к первому городку и не уничтожил Диляру. Неожиданно через пару часов это даже принесло результаты. Я почувствовал вдалеке слабые эманации демона. Вначале подумал, что, возможно, ранее там перевести дух останавливался Диляра, только вот спектр силы был немного другим, отличался от того, что я чувствовал от создания Зерефа. Диляра – это искусственный демон, а тут неожиданно пахло настоящим. Сталкивался с такими пару раз, поэтому смог опознать привкус силы. Конечно, было очень сомнительно, что настоящий демон как-то связан с лабораторией Зерефа, но я все же пошел в том направлении, где его почувствовал. В итоге я обнаружил под одной из гор здание, что походило на панцирь черепахи. Только вот это пресмыкающееся любило модернизацию и оружие. Много оружия. Из куполообразного здания во все стороны торчали пушки. Причем их калибр был впечатляющим. Мне бы, например, не хотелось попадать под совместный залп. Такая мысль выглядела совсем дурной. Если не убьет, то приятного все равно будет мало. С предвкушением потерев ладони, я спустился с горы, с которой некоторое время наблюдал за зданием, и решил проникнуть в него. Это дело оказалось невероятно простым в исполнении. Здание только выглядело грозным, но сама его охрана хромала. Большинство магов, которых я в нем почувствовал, были, на мой взгляд, исключительно слабаками. У меня была идея, кто мог тут разместиться. Ученые, что с головой ушли в свои исследования и даже позабыли выставить подобающую охрану. А если они еще и те, кто отыскал раньше меня лабораторию Зерефа и сортировал полученные знания, то вообще замечательно. Мне все преподнесут на блюдечке в готовом виде. Я понял, что размечтался, когда начал изучать внутреннюю обстановку черепашки. В этом месте точно не могли жить ученые. Вообще, все встречные мне люди походили на бандитов. Даже не матерые уголовники, а именно практически впервые вступившие на этот путь маги. Да, это место оказалось зданием магической гильдии Хроношум. Либо гильдия образовалась совсем недавно, либо они настолько незначительные, что среди списка светлых и темных гильдий их банально забыли упомянуть. В общем, это объединение магов поражало только тем, что они каким-то образом смогли заполучить черепашку и демона в свое пользование. Поначалу я в гильдии передвигался тайно, использовал трюк, который мне подсказал 7-й из 40-й партии. Магией разделения уменьшил свое присутствие. С помощью специфического волшебства меня все еще можно было засечь, но против обычных магов работало идеально. Скрытничал я лишь по одной причине. Всякие темные исследователи любили уничтожать свои базы и результаты научной деятельности, чтобы они не достались посторонним. Проходили уже один раз, знаем. Но поняв, что тут обитают только начинающие уголовники, которые из себя ничего не представляют, я забил на маскировку. Двинулся без нее в то место, где ощущал демона. Поначалу предполагал, что им окажется мастер гильдии, который подмял под себя кучку слабаков. Собственно, и самого демона я бы не назвал сильным. Около того же Диляры он бы вообще затерялся. Нашел я его только из-за сильно увеличенного чутья. Без этого не вышел бы ни на гильдию, ни на самого демона. Но, Как оказалось, я ошибся. У слабенькой группы магов оказался точно такой же лидер. Мелкий пузатый волшебник с удручающим запасом магической силы. Наблюдая за мастером гильдии, я вначале предположил, что он владеет какой-нибудь разновидностью магии времени, потому что тот постоянно нес чушь про потерянные секунды и минуты своим подчиненным. Можно сказать, что терроризировал их по этому поводу. Даже название гильдии было связано со временем. Хрона что-то там, но все оказалось куда проще. Маг просто сошел с ума на почве времени, и все. Волшебство у него оказалось самым обычным. Он мог создавать взрывы. И из-за этого перед ним присмыкалась целая толпа колдунов. Эх, а демон, которого я почуял, он пока что был обычным яйцом, буквально не вылупившимся монстром. Вероятно, в Эсвине он возник потому, что тут уже несколько месяцев разгуливал Диляра, пугая местных. Их чувства и зародили демона. Ну, пока что только его яйцо. Оно было огромным, занимало немало места в центре гильдии, в самом большом помещении. Судя по всему, мастер гильдии хотел приручить это существо после вылупления и таким способом захватить власть в королевстве. Нет, он там еще нес чушь про весь континент, но даже его собственные подчиненные крутили пальцем у виска, когда волшебник этого не видел. Ждать, пока демон созреет естественным путем, маг не желал. Ему хотелось верное сильное существо здесь и сейчас. Как он собирался контролировать монстра, мне было неясно. Настоящих демонов сложно приручить. Они чаще предпочтут погибнуть, чем оказаться под властью человека. Но вот с пунктом здесь и сейчас мастер Хрона что-то там смог выкрутиться. Была похищена маленькая девочка из ближайшего поселения. На вид ей оказалось где-то 8-9 лет. Она владела какой-то абсурдной магией. Могла ускорять созревание яиц. У меня возникло предположение, что ее родители фермеры. Отсюда и такое специфическое волшебство. Оно мне чем-то напоминало магию подружки Кагуры, Микки Чикентигер. Та использовала волшебную птицу, создатель которой явно на регулярной основе что-то употреблял. Хотя, не каждое ведь волшебство обязано быть завязано на противостоянии с противником. Другие виды магии тоже имеют право на существование. Опять же, волшебство девочки очень полезно в фермерстве, а у Микки оно довольно универсально. Я сам, например, точно не отказался бы от парочки заклинаний, которые могут менять погоду. Уже долгое время думаю про это, путешествуя по Эсвину. Видя, что мастер темной гильдии ускоряет созревание демона, пришел к выводу, что он не очень умный человек. Большинству волшебников, которые хотя бы что-то знают о демонах, известно, что, ускоряя их созревание тем или иным способом, ты делаешь монстров слабее. Желательно от существа вообще избавиться, пока он не родился. Но иногда некоторым магам бывают нужны специфические ингредиенты, в список которых входит плоть или нечто иное от новорожденного демона. Тогда вылупления как раз пытаются добиться как можно скорее. Какой адекватный маг желает тягаться с демоном в полной его силе? Последствия появления на свет раньше времени для демонов практически всегда фатальны. Чаще всего они умирают через некоторое время после вылупления, и уж точно никогда не станут по-настоящему грозными противниками. Дураки среди темных гильдий обычно долго не живут, особенно тогда, когда умом не блещет сам глава объединения магов, поэтому Хрона что-то там можно было даже оставить на руки судьбы. Она и ее сестричка время стерли бы эту гильдию с земного края сами. Честно говоря, мне не хотелось возиться с членами этой гильдии. Дело было, опять же, в самом Эсвине. В этом королевстве не существует привычных органов правопорядка. Местные просто собираются и устраивают самосуд, и обычно занимаются только своими или приезжими, которые набедокурили в их поселениях. До остальных им дела нет. Конечно, есть шанс, что притащенных мной магов банально отведут на плаху, ведь те вознамерились провернуть что-то мутное с демоном, а эти существа ныне в Эсвине не в почете. Запятнавшихся в связи с ними, думаю, в ближайшие годы в этом королевстве ничего хорошего не ждет. Но, мне не особо хотелось, чтобы даже члены темной гильдии умирали. По факту в ней был только один человек, которому мозги бы стоило полечить через лоботомию. И это ее глава. С демоном разобраться все же требовалось, а еще надо было спасти девчонку. Даже из-за слабого монстра могут пострадать люди. Например, те же дети или члены темной гильдии. Последних не особо жалко, но все же, а ребенка вообще следовало спасать. Она не заслуживала то, что ее насильно разлучили с родителями, удерживают тут, да еще заставляют выращивать с помощью своего волшебства монстра. Из-за всех этих мыслей я просто пошел и накостылял так удобно собравшимся вместе рядом с яйцом демона-магом. Они пробовали сопротивляться, но некоторые из-за волнения даже забыли, что являются волшебниками. То есть их действия были тщетными и жалкими. Мастер Храна что-то там, взрывной пукан, пробовал угрожать, обещал убить, но после моего фирменного макияжа эффект панды, когда фингалы появляются под каждым глазом, подозрительно поумнел и замолчал. С демоном разобраться оказалось даже легче. Он просто пока что не был способен хоть как-то себя защитить. Содержимое огромного яйца расплескалось по всему центральному залу гильдии. Чем-то, к слову, оно было похоже на куриное. Не зря ту бедную девочку притащили. Или такой эффект был как раз из-за ее магии. Сомневаюсь, что она идеально подходила для ускорения роста демона. Есть мыслишка, что вообще не подходила, честно говоря. К слову о девочке. Она с неверием на лице наблюдала за тем, как я с легкостью расправляюсь с членами темной гильдии. Правда, изначально приняла меня за еще одного темного, потом вообще заплакала и попросила уничтожить яйцо, а не оставлять его себе, аргументируя это тем, что демоны приносят одни беды, с ними нельзя стать счастливыми и добиться уважения, только страха. Связав всех магов, всегда имеющиеся в кольце хранилище для такого случая веревкой, попросил девочку показать направление на ее поселение. Вместе с толпой волшебников выдвинулся в указанную сторону. Родиной девочки оказалась деревенька, не особо большая. Аккуратно прощупав почву, я понял, что, оставь тут членов темной гильдии, они точно смогут сбежать либо даже захватить власть в поселении. Поэтому пришлось тратить время и направиться вместе с ними в ближайшее нормальное королевство. В городах и свина их бы точно ждала виселица. Во время этого марша я допрашивал пойманных преступников, где они вообще раздобыли яйцо и такое хорошее здание для гильдии. Его, к слову, я после ухода подорвал. Скорее всего, эту черепашку потом бы отыскали какие-нибудь другие темные. И свин вообще, по сути, их любимый перевалочный пункт или место, где можно залечь на дно. Местные приезжих не любят, но преступникам не обязательно с ними контактировать. Залягут в какой-нибудь пещере, пока шум, связанный с ними, не утихнет, и все. Подрыв здания гильдии еще оказался нужен потому, что надо было уничтожить остатки демона. Благодаря ним можно, насколько я знаю, провести парочку весьма жутких ритуалов, поэтому пусть лучше сгорят в огне. Можно было их самому продать кому-то проверенному, но для этого следовало вернуться обратно в Фиор, но пока что занимался поисками лаборатории Зерефа. К удивлению, оказалось, что черепашка могла двигаться, ну, раньше, пока я ее не подорвал, и скорость соответствовала тому животному, с которым ассоциировался у меня вид постройки. Здание, так сказать, было угнано мастером Храна что-то там пару лет назад. Он в это время как раз служил в армии того соседнего королевства, к которому мы держали путь. Ему доверили охрану особой секретной разработки, а этот нехороший человек, повезло еще с тем, что за него назначена награда. Это мне уже поведали его бывшие подчиненные. Часть из их даже когда-то несли службу вместе со своим мастером. Правда, я так и не смог понять, что конкретно большинство из них подтолкнуло к предательству родного королевства. С мастером более-менее разобрался. Он считал, что его просто недооценивали. Вот и решил показать, каков на самом деле. Показал так себе, потому что буквально все это время торчал в таких недрах и свина, куда даже местное население не лезет. Но оно все к лучшему. Зла практически не совершил. О яйце демона полезной информации особо не было. Мастер Храна что-то там пару месяцев назад банально нашел его недалеко от своей гильдии. Чую, что моя теория о том, что оно тут возникло из-за Диляры, близка к истине. Но координаты я все же уточнил. Потом хорошенько обследую местность, когда сдам членов темной гильдии властям и вернусь обратно в Исвин. Одно было хорошо в мороке с членами темной гильдии. Я покатался на санях. Правда, олени у меня оказались специфическими, толпа начинающих преступников во главе с собственным лидером. Глава 24. Отмороженные приключения, часть 4. Несколько недель спустя я окончательно понял, что зря теряю свое время. После сдачи преступников властям королевства, где их лидеры и еще несколько человек из банды числились в розыске, отправился обратно в Исвин. Там внимательно обследовал те два поселения, где, по слухам, Диляра показался впервые. Никаких следов лаборатории Зерефа обнаружить не удалось, даже в радиусе 200 километров вокруг деревень. У меня каким-то чудом получилось добраться и до других поселений королевства. В некоторых из них были обнаружены такие же приезжие, как и я. Уж больно выразительным был взгляд местных на них. Тайно понаблюдав за ними, пришел к выводу, что эти маги тоже искали лабораторию величайшего пугала земного края. Чуть позже удалось узнать, что у них тоже нет каких-либо зацепок. Группа шла наобум, веря в свою удачу, и подобно этому отряду были практически все волшебники, что повстречались мне. Практически все, потому что нашлась все же парочка магов, у которых оказалась древняя карта, которая точно-точно приведет к лаборатории Зерефа. Как выяснилось чуть позже, человек, продавший им эту карту, банально надул. Она вела прямо в пещеру к довольно грозному монстру, похожему на медведя, сидящего долгое время на стероидах. Магам сильно повезло, что они заинтересовали меня. Если бы я тайно не последовал за ними, на двух волшебников в этом мире стало бы меньше. После 3 недель поисков лаборатории Зерефа я устал тратить свое время и деньги. Скорее всего, какие-то везучие волшебники давно ее отыскали и очень хорошо вновь спрятали. В этом мире много разнообразной магии, которая сможет провести даже меня. Я решил вернуться в Магнолию. Так как уже практически 3 недели не выполнял эски, думал, что гильдия может просесть в рейтинге ниже 10-го места. Макаров ничего плохого в этом не видел. Скорее, дело было во мне. Я горел духом соревнования гильдий. Мне было приятно утереть нос огромному количеству волшебников. Это поднимало настроение. Правда, первым делом до возвращения в гильдию я все же заглянул к тем, кто дал заказ на устранение Диляры. Судя по обиженным выражениям лиц, кто-то серьезно полагал, что забуду забрать свои драгоценные. Подобным образом разочаровывать людей мне тоже нравилось. Так как магическая аномалия в Исвине, в роли которой выступал Буран, вновь набрала полную силу, я решил обойти это королевство широкой дугой. Не хотелось в очередной раз потеряться, если честно. К сожалению, это бедствие было иного мнения. Оно, казалось, шло за мной по пятам. Постоянно заметала мой главный ориентир железную дорогу. В итоге я на все плюнул и решил с комфортом прокатиться на поезде. Пусть из-за бури он двигался не так быстро, как должен был в обычное время, но это всяко лучше, чем в очередной раз потеряться и выйти совсем не там. На минуточку, не все королевства на континенте были рады видеть у себя чужих волшебников. Таких нарушителей границ чаще всего пытались заключить под стражу до выяснения того, что маг позабыл у них в стране. А если волшебник во время попытки поимки сбегал, его объявляли в розыск на территории всего королевства. Мне такой способ стать известным был не нужен. Пока ехал в поезде, даже не смотрел в окно. Меня настолько успели достать местные виды, что от белого цвета чуть ли не становилось плохо. Даже часами не сводить глаз от места напротив было куда лучше для меня, чем просто посмотреть в окно. Подмерное укачивание поезда и тепло, которое немного меня разморило, я задремал. Очнулся только тогда, когда услышал шуршание перед собой. Лениво открыв глаза, посмотрел на того, кто решил присесть возле меня. Сон сразу же пропал. Сегодня я не нарушал никаких законов. Вытянувшись струной, доложил старику передо мной. Сегодня на его лице возникла ехидная улыбка. «Кто старое помянет, тому глаз вон», — отчеканил я фразу, которую подслушал когда-то у Макарова. Он в принципе таким же образом отмазывался от магического совета. Видел собственными глазами парочку раз. Смотрелось комично. А за будущего себя я не отвечаю. Вообще, то, что натворит будущий я, исключительно его проблемы. А вот нынешний я точно в этом не виноват. Во, старик передо мной рассмеялся. От тебя так и веет более молодым Макаровым, Макс. Он был таким же сильным, красивым, законопослушным магом, как и я, — спросил, улыбаясь. Он был сильным, — согласился со мной старик, кивнув, но следующие его слова заставили улыбку на моем лице померкнуть. И таким же хулиганом, от чьей улыбки маленькие дети могли заплакать. Очень похож на тебя, Макс, очень. Видя мой недовольный взгляд, старик рассмеялся. Я присел обратно на свое место и скрестил руки на груди. Мужчина решил меня задобрить. Вытащив из своей корзинки сэндвич, он предложил его мне. «Хочешь?» «Нет», — честно ответил я, но мой более честный желудок издал рев кита. Все же, посмотрев в окно, спросил у старика: «Тут где-то вблизи есть море, я слышу китов». Повернувшись обратно к нему, увидел лишь приподнятую бровь. Забрав сэндвич, скомканно поблагодарил за еду. Со стариком я знаком уже 2 года, периодически с ним пересекался. Он был не последним членом магического совета, звали его Индибаром. Кроме того, что он занимал пост одного из советников, так еще и являлся директором магической тюрьмы «Черный голос». Собственно, благодаря ней мы с ним и познакомились. Иногда членам магического совета не хватало людей для транспортировки заключенных, и они нанимали на всякий случай эскорт светлых гильдий. Собственно, я на эти заказы время от времени подписывался, чтобы улучшить отношения между хвостом феи и магическим советом. Несмотря на занимаемый пост, Индибар оставался очень добрым и бескорыстным человеком. В отличие от своих коллег, чувство юмора у старика присутствовало. Он любил посмеяться, поэтому на фоне других советников казался, что ли, более живым и человечным. Но самое главное, то, что с первой встречи он меня всегда угощал чем-то вкусным. Мол, ребенку же надо расти. Что позабыл в таких далеких землях, Макс, угостив меня молоком? Спросил старик. Я не помню, чтобы в последнее время отправлял заказы на чье-то сопровождение. Гулял по Исвину, махнул я рукой. Тюрьма, где Индибар был директором, к слову, находилась довольно близко к непризнанному королевству, поэтому не удивлен, что мы пересеклись. Случайно Делиаруни ты уничтожил? Поглаживая подбородок, поинтересовался у меня советник. Он знал, насколько сильным я был, поэтому такой вариант развития событий его не удивил. Было дело, ну ты и заплутал, протянул Индибар. Мне сообщение точно больше 2 недель назад пришло, что кто-то разобрался с Делиарой. Чертова магическая аномалия, вспомнил я, из-за чего так долго бродил по Исвину. Ну, благодаря ней я встретил тебя, улыбнулся старик. К слову, еще не надумал к нам в магический совет поступать, мы тебе все еще рады. Зарплаты у вас маленькие, да и в гильдии мне хорошо, ответил я то, что и ранее множество раз. Как жаль, по голосу советника действительно было понятно, что ему жалко. В магическом совете ты мог бы сделать множество добрых дел. Помогать нуждающимся, защищать слабых, восстанавливать справедливость. Так я уже, ответил старику, а потом вспомнил кое-что из содержания писем Макарова, которые тот как раз отправлял магическому совету. Одной из основных целей хвоста феи является то, что ее члены обязаны заполнить любовью и правосудием разум людской. Звучит как ложь, воскликнул советник. Мы молча смотрели друг на друга несколько секунд, а потом рассмеялись. Я рад, что с тобой все хорошо, Макс, с теплой улыбкой на лице произнес советник. Я тоже рад, что со мной все хорошо, старик, с предельно серьезным видом ответил ему, а потом вновь засмеялся. Хорошо, что и с тобой все в порядке. Через несколько минут разговора с советником мне потребовалось отлучиться в туалет. Когда я закрыл дверь, внезапно наступила темнота. Какой придурок открутил лакриму светильник? Возмутился я, зажигая с помощью одного из своих колец огонек. Уже когда настала очередь мыть руки, внезапно наступила темнота. Ибо как с огненным шаром в ладони я смогу это хорошо сделать, пришлось убрать его. Когда я вышел из туалета, внезапно наступила темнота. Только вот на этот раз лакримы были тут ни при чем. Точнее, они, вероятно, повредились, когда нечто огромное упало на вагон, в котором я находился, и придавило его, заставляя поезд тут же остановиться, а меня на несколько секунд потерять сознание. Выбравшись из вагона, который напоминал сейчас сплющенную консервную банку, опять на успевший достать меня до печенок буран, я увидел, что придавило его. Это был огромный кусок земли, на котором даже росло деревце. Окажись я менее крепким, меня бы точно расплющило. Помогло и то, что полностью не расслаблялся и держал себя под несколькими усилениями как раз на такой случай. Но даже крепость тела и подобная предосторожность не позволили мне остаться без шишки на затылке. Как неприятно. Оглянувшись по сторонам, заметил какое-то странное летательное устройство, похожее на карету, которая на приличной скорости отдалялась от остановившегося поезда. Присмотревшись, понял, что вагон, в котором ранее сидел с советником, оказался вскрыт прямо посередине. И ведь та странная летающая штука вроде бы направилась в сторону магической тюрьмы. Подпрыгнув, решил взлететь и отправиться в погоню, чтобы через секунду упасть головой вниз в сугроб. «Какого?» — отплевываясь от снега, спросил я. Посмотрев на запястье, осознал, в чем было дело. Мой браслет с заклинанием полета оказался сломан. «Ну все, вам точно конец, кто бы вы ни были, рассердился я. И советника надо спасать. Бутербродами же кто-то должен меня угощать. Некоторое время спустя судно членов темной гильдии оказалось возле парящего огромного черного куба, что был окружен такими же конструкциями, но гораздо меньшего размера. Эта постройка и являлась магической тюрьмой «Черный голос». Члены темной гильдии смогли проникнуть в сердце магической тюрьмы, используя советника в качестве живого щита. Сам Эндибар пытался докричаться до своих подчиненных, прося уничтожить странное летающее устройство, на котором передвигались преступники, но ни у кого из них не поднялась рука открыть огонь по судну, в котором был директор «Черного голоса». У всех охранников тюрьмы он пользовался уважением. Заместитель советника считал его чуть ли не отцом. Поэтому попытки пожертвовать собой, чтобы члены темной гильдии не попали в тюрьму, изначально оказались обречены. Внутри тюрьмы тоже находилось множество парящих кубов разных размеров. Судно преступников полетело к самому большому, центральному. Оно было административным. В нем не только находился персонал тюрьмы, но и имелась возможность получить доступ к другим кубам, где уже содержались отбывающие свой срок волшебники. Приземлившись на верхней грани куба, члены темной гильдии встретились с охранниками черного голоса под предводительством заместителя Эндибара, Грога Фата. Первым же требованием преступников было освобождение их лидера, ранее помещенного в тюрьму. «Если мы освободим барабана, вы отпустите директора?» – спросил до предела напряженный Грог, посматривая на советника, которого члены темной гильдии заставили болтаться с помощью магии перед собой в воздухе. «Нет, не делайте этого», – запротестовал Эндибар. «Барабан – опасный преступник, убивший множество людей. Он должен гнить в тюрьме до конца своих дней. Да, мы обязательно отпустим советника», – чуть сжав своей магией шею директора тюрьмы, чтобы он замолчал, – ответил член темной гильдии. Эндибар в это время, смотря на своего заместителя, качал головой, чтобы тот не освобождал лидера темной гильдии. Грок повесил голову и печально произнес: «Простите, директор». В следующую секунду перед ним возникла призванная панель управления. Грок нажал на несколько кнопок, и один из кубов издалека начал подлетать к центральному. Оказавшись над ним, он медленно раскрылся. Из него выбрался рослый волшебник, который был в раза три больше обычного мужчины. Вся его фигура была закутана в одежду, кроме небольшого количества волос на голове и левого глаза. Встретившись с ним взглядом, можно было легко понять, что светлые чувства преступнику практически чужды. Бросив взгляд на собравшихся, барабан быстро осознал, что происходит. Посмотрев на своих подчиненных, он похвалил их за хорошо выполненную работу. Грок, сохраняя спокойствие, потребовал от преступников отпустить директора тюрьмы и убираться вон. Ему удалось, не произнести вслух обещания, через некоторое время поместить членов темной гильдии обратно в черный голос. Он понимал, что, скажи подобное, ситуация могла бы накалиться. «Нет, мы не собираемся уходить отсюда, к шоку всех», – произнес барабан. «С этого момента черный голос – моя гильдия. Тюрьма имеет превосходные характеристики. Ее защита и боевые возможности впечатляющие. Черный голос – неприступная крепость. Было бы глупо просто уйти отсюда». Следом он перехватил панель управления у Грога, используя магию, с помощью которой член его гильдии удерживал в воздухе директора тюрьмы. Не успела охрана хоть что-то сделать, как множество кубов начали приближаться в их сторону, одновременно с этим выпуская на свободу толпу преступников. «Теперь вы все свободны», — крикнул барабан, обращаясь к заключенным черного голоса. «Не хотите ли отплатить своим пленителям? Разорвите охрану на куски». Услышав рев множества преступников, некоторые из охранников тюрьмы испытали панику. Большинство из них понимали, что шансов победить освобожденных заключенных нет, но кроме как дать бой, им ничего не оставалось. «Ба, ситуация для охраны плоха», – произнес рыжий волшебник в потрепанном плаще, когда часть преступников уже начала окружать Грога и его товарищей, подлетая к центральному кубу. «А та охранница все равно красотка. Когда схватка не на жизнь, а на смерть вот-вот должна была начаться», когда напряжение достигло пика, Эндибар рассмеялся. «Ахахаха, ха-ха-ха-ха». Многие посмотрели на советника как на сумасшедшего. Даже собственные подчиненные подумали, что стресс и осознание скорой гибели свели его с ума. «Знаешь, барабан», — неожиданно спокойно произнес советник, все еще болтаясь в воздухе. «Ты молодец. План с захватом черного голоса хорош. Только есть одна проблема. От того, что вы свободно можете разгуливать по этому кубу, он не перестанет быть вашей тюрьмой. Ты правильно сказал, что черный голос – это неприступная крепость. Еще никогда и никому не удавалось силой прорваться на территорию тюрьмы. Но вы все будете гнить тут вечно, потому что в одном со мной поезде, в котором твои подчиненные меня и захватили, ехал Макс из хвоста феи. Только следует вам выбраться из этой тюрьмы, как карма вас сразу же настигнет. Ха-ха-ха. Следовало только прозвучать имени S-рангового волшебника хвоста феи, как множество преступников начали опасливо переглядываться между собой. Одно лишь упоминание этого мага смогло внушить им страх, ведь большая часть находящихся тут бандитов была доставлена в черный голос под его надзором, а некоторых он еще и поймал. Многим магам было известно, кто такой Макс и на что способен этот волшебник.